Система богов и демонов. Часть 6. Глава 151. Через край. Вскоре после ухода молодого военного Лайшана, остальные также начали расходиться. Проводив всех, Юйджин тоже направился в дом Чиньяо, где он остановился на ночь. Придя туда, его встретила довольная Чиньяо и с улыбкой сказала: «Проблема решена. Все три японца были задержаны. Их ждет судебное разбирательство, и вскоре они понесут достойное наказание». Слабо улыбнувшись, Юй огляделся. «Яо-Яо, ты здесь?» Вскоре появившись из-за спины его людей, перед ним предстала маленькая фигура девочки. И посмотрев на него, она кивнула. «Вы двое». Юй посмотрел на Чиньяо и Цзэн-У. «Также пойдете со мной. Я хочу вам кое-что показать». И повернувшись к остальным, обратился к ним. «Вам не нужно следовать за мной. Просто оставайтесь здесь на страже». Взяв Чиньяо, Цзэн-У, Яо-Яо и Скелетона, Юй ушел в темноту. На дворе стояла ночь, хоть и было множество фонарных столбов. Из-за экономии электричества горели далеко не все из них. Поэтому было довольно много темных переулков. Идя под покровом этой темноты, Юй-Джун и остальные вскоре пришли к наружной стене одного роскошного поместья. Скелет, протянув руку, выпустил в эту стену костяной шип, который, начав расти и расширяться, стал образовывать лестницу. Создав такую костяную лестницу, Юй-Джун и три девушки смогли перелезть через стену, легко проникнув на территорию поместья. Возле входа в особняк стояли два высоких и мощных охранника, одетых в черные западные костюмы. Выскользнув из темноты, Юй быстро ударил их в основание шеи, отправляя охрану в небытие. Юй и Яо-Яо смело вошли в особняк. Чиньяо и Цзэн-У, замешкавшись на некоторое время в сомнениях, все же последовали за ними. Впереди идущая Яо-Яо повела Юй-Джуна и двух девушек на второй этаж и, приведя к одной из дверей, указала на нее рукой. Встав возле двери, ребята услышали разговор двух мужчин, иногда прерываемый тяжелым дыханием и сопровождающийся женскими стонами и всхлипами, и еще какими-то непонятными звуками. «Мэр Джун, еще раз спасибо за сегодняшнюю помощь! Я, безусловно, отблагодарю вас. Довольны ли вы сегодняшними игрушками?» «Да, я доволен», — ответил другой, несколько забыхавшийся голос. «Президент Камада, Чиньяо, племянница Чиньзяньфана, лучше больше не провоцируйте ее». «Да, я понимаю. Но это Чиньяо и ее подруга Цзэн-У довольно прелестные девушки. Если бы я мог преподать им урок, они, несомненно, стали бы превосходными суками. Жаль, что они под опекой этого человека». Чиньзяньфэн педантичный и не понимающий нынешних реалий человек. Маловероятно, что он сможет долго продержаться на своем посту. Однажды он пойдет, и эти девушки достанутся мне. Тогда я приглашу вас, президент Камеда, чтобы вы помогли мне обучить их». «Конечно», — рассмеялся японец. Слушая этот непристойный разговор, доносящийся из комнаты, Чиньяо и Цзэн-У тряслись от гнева. Не став больше ждать, Юэ со всей силы ударил ногой в дверь. От его не раз увеличенной силы запертая дверь просто слетела с петель, улетев внутрь комнаты, позволяя ему и девушкам стать свидетелями развернувшейся внутри сцены. В большой, роскошно обставленной комнате было несколько полностью обнаженных симпатичных девушек, стоявших на четвереньках. На их шеях были собачьи ошейники с прикрепленными к ним поводками. Всех их мучили игрушками для взрослых, во множестве разбросанными по комнате. Некоторые из них по-прежнему стонали, подергиваясь. Рядом с двумя из них стояли голые Мицуи-сан и Санада-сан с кнутами в руках, а женщины перед ними были все в тенеках и шрамах от кнута. Почти не всхлипывая, они уже практически были без сознания. Помимо этого, на большой кровати находились еще 4 женщины, также с собачьими ошейниками, ублажающие президента Камаду и еще одного мужчину среднего возраста, обладающего несколько добродетельной внешностью. Глядя на эту сцену, Юй-Джуну в голову ударили гнев и ярость. Находясь на территории Китая, эти иностранные черти безрассудно злоупотребляют китаянками. Это вызывало у него очень сильный гнев. Но самое главное, что приводило его в ярость – наличие большого количества мужчин-китайцев, помогавшим иностранцам издеваться и запугивать собственных сограждан. К тому же в лагере Лункай иностранцы жили в особом районе, получая отличное снабжение, в то время как огромное число китайцев с трудом находили себе пропитание. Юй Джун уже не понимал, такие правила были установлены дьяволом или самими китайцами. С трудом сдерживая свои эмоции, Юй посмотрел на Чин Яо и со злым сарказмом спросил. «Чин Яо, разве не ты сказала, что Камеда Шоу заключен по стражу в ожидании суда? Тогда кто эти трое мужчин-японцев и что за человек на кровати?» Сильно побледневшая, словно часть ее сердца рухнула в бездну, Чин Яо хриплым голосом спросила. «Вице-мэр Джун Айго, что вы здесь делаете?» Джун Айго, прошедший множество штормовых ситуаций, нахмурился и, укрывшись одеялом, гневно закричал. «Чин Яо, это частная собственность! Ты понимаешь, что преступила закон и вторглась в частную собственность? Если ты немедленно не уйдешь, я вызову полицию и призову тебя к ответственности!» Чин Яо и Цзин У в шоке смотрела на него, не ожидая, что он даже несмотря на свой вид, будет так уверенно и громко кричать и обвинять их. «Заткнись!» Зло крикнул Юэ, вытаскивая пистолет и направляя его на кричащего мужчину. Увидев пистолет в руке вышедшего парня, Джун Айго, нагло действовавший против девушек, немедленно заткнулся, покрываясь холодным потом. Будучи высокопоставленным чиновником, он больше всего боялся бандитов, не подчиняющихся законам. Снова повстречав Юэ Джуна, Камеда Шоу сразу поприветствовал его. «Командир Юэ Джун, для меня удовольствие видеть вас в моем доме!» После чего рявкнул команду четырем женщинам, стоявшим на полу на четвереньках. «Лину, Хуэну, Синну, Ланну, немедленно идите служить моему гостю!» Четыре женщины, стоявшие до этого без движения, услышав команду словно собаки, поползли на четвереньках Юэ Джуну и начали лизать его ботинки, глядя перед собой пустыми глазами. Увидев такое подчинение, Чин Яо и Цзин У испытали жалость и злость. «Командир Юэ, отныне это ваши секс-игрушки. Они пришли соответствующее обучение. Каждая из них верная и послушная рабыня. Независимо от ваших желаний, они исполнят абсолютно любое ваше требование». С доверительной улыбкой сказал президент Камеда. «Как вы вышли из заключения?» Не обращая внимания на женщин у его ног, спросил Юэ. «Возможно ли, что вы сбежали?» «Ну что вы, командир Юэ?» С готовностью ответил он. «Я законопослушен. Заплатив залог, я был освобожден». «Ты это слышала?» С усмешкой спросил Юэ, посмотрев на Чин Яо. «Эти люди были освобождены легально. И сразу после освобождения они снова вернулись к своим развлечениям с женщинами. Где справедливость, о которой ты говорила раньше? Вот посмотри на результат вашей справедливости!» Указал он на женщин. «Кого на самом деле защищает ваше правосудие?»